Так я, но, долго наслаждаться аромат свободы не вышло, ее запах перебивал все. Моя надзирательница подозвала меня к себе и заставила сесть. Я молча стал ждать расспросов, уже готовый более-менее честно отвечать, но, случилось это, вшух, я даже не успел среагировать, как сверкнула сталь клинка, после чего моя щека обзавелась новеньким разрезом. «Что ты?» Горячая кровь заструилась по щеке. Шинобу не ответила, а лишь поднесла каплю моей крови на кончике ножа к своему носу и вдохнула. «ХММ, я напрягся, не совсем понимая, какого черта тут происходит, а еще раздражаясь тому, как просто она могла меня прикончить. Столпы настоящие монстры, и ведь она далеко не сильнейшая, зато хитрости ей не занимать». Молчала и явно скрывала от меня что-то, вопрос в том, что именно. «Шинобу». Но, стоило мне произнести ее имя, как она стряхнула кровь с ножа и на впечатляющей скорости поднесла лезвие к моей шее, после чего едва слышимо прошептала: «Кто ты? Ты не демон и не человек. Твоя кровь пахнет как самый сладкий цветок. Я знаю, что ее аромат ядовит для людей, но ничего не могу с собой поделать. Мне это никак не вредит, я знаю, но мне это не нравится. Так я, ты должен рассказать мне все о себе, иначе у меня не останется другого выбора». Прижимая лезвие к моей шее, эта девушка выглядела как никогда жутко. Ха-ха-ха, у меня снова пошла кровь, и я скривился. «Да чтоб тебя, это у меня тут вопросы». От нее исходило настолько гнетущее давление, что я невольно сглотнул, ощущая холодный пот на спине. Теперь еще и запугивала. Я всегда считал, что меня мало что может напугать, но это был не страх умереть или испытать боль, скорее нечто другое. Инстинкт слабого перед сильным. Подобное злило, но при этом не оставляло шансов. Я даже не мог увернуться от ножа. Шинобу не требовалось держать меня, я был полностью в ее власти. Меня это настолько разозлило, что я быстро смирился и успокоился. Что я мог сделать? Только принять ситуацию. Еще и эти угрозы. Я был слаб, настолько, что не имел права даже узнать правду о себе и обязан был еще что-то рассказывать. Какое жалкое зрелище. По делам. Это сделает меня сильнее и, пока я жив, никогда не поздно прихлопнуть ядовитого жука. http://rubak93692-3152347. Глава 17. Ссора. Шинобу использовала все, чтобы показать мне, насколько я беспомощен перед сильными мира сего. Этот урок я запомню навсегда. Пусть она меня и раздражала, но она ни на секунду не проявила недостойного поведения или слабости. Это вызывало уважение, ХМ, и еще больше раздражения. Хочешь ответов? Будь по-твоему. Я ведь уже говорил, мне оставалось только сказать правду, почти всю. Я выбрался из могилы, после того как меня и мою семью убил демон. Оставалось надеяться, что она поверит. Хотя, мне кажется, что она в случае чего запросто начнет меня пытать. Возможно, охотники и выглядят как благородные защитники и истребители зла. Но, кто если не большее зло, способно победить меньшие? После моего ответа Шинобу вдруг отдернула нож, как-то странно опустила брови и, мне даже показалось, виновато опустила голову. Что? Что это был за демон? Не имею понятия, я спокойно пожал плечами. Какой-то тип в шляпе. Красные глаза, бледная кожа. Он не представился, уж прости. Вот как, немного грустная Шинобу проигнорировала мою усмешку и вдруг сказала нечто странное. Извини, а, меня ее поведение слегка удивило. Это притворство, не похоже, да и какой смысл? Она могла выпытать информацию и без этого. Мне бы пришлось рассказать вообще все. ХМ, похоже, я ее переоценил. К чему тут извинения? Особенно перед кем-то вроде меня. Хотя, делать выводы было рано. Возможно, девчонка не такая уж и раздражающая, в конце концов охотниками просто так не становится. Не помню, что с ней приключилось, но полагаю, демон убил кого-то из ее близких. Подобного мне не понять, потому как Мудзан убил не моих родных. Однако, я полон странностей, заставить меня говорить вполне логично. Так зачем отступать? Тебе не нужно извиняться. Я спокойно усмехнулся и сказал: сильные убивают слабых. Разве это не нормально? Что? Что ты сказал? Мои слова явно ее разозлили, но я не стал отступать от сказанного. Разве я не прав? Если бы я был сильнее, никто бы не умер. Если бы я был сильнее, тебе бы не пришлось меня спасать, ведь не окажись ты там, то я бы точно был убит и съеден демоном. Слабые умирают, таков закон природы. Неужели? Лицо Шинобу вмиг потемнело, и она резко встала, Хотя, даже так, со своим ростом не сильно-то надо мной возвышалась. Но, ее лицо, это выглядело одновременно мило и опасно. Ничего ты не понимаешь, дурак, не окажись меня там, то ты бы и вправду умер, но не потому, что слаб, а потому что ты сам выбрал смерть. Что, я был возмущен, отчего поднялся сам, сравнявшись с ней в росте. Не неси чушь, будь я сильнее, вздор, Шинобу фыркнула. Ты сам бросился на демона, который сильнее тебя, это первое. Второе, кто вообще заставлял тебя на них охотиться? У тебя даже нет меча. Защищать слабых, вот чем занимаются сильные. Быть слабым неплохо, ужасно иметь такое дурацкое мышление, как у тебя. Ты просто глупый ребенок, вот в чем правда. Сколько тебе лет, с чего ты решил, что тебе под силу заниматься тем, чем должны заниматься взрослые? Эта девка, да что за невыносимая малявка, будто бы у меня был другой путь. Ну знаешь, хоть ты меня и спасла, но не зазнавайся, я решил охотиться на них не по доброте душевной и не из желания мести. Я прекрасно понимал, что тот демон силен, но не знал, насколько, поэтому что? Шинобу резко сделал шаг и зловеще ухмыльнулась. Сбежал бы, поджав хвост, ты. Я сжал зубы и сделал шаг ей навстречу. Что, если и так, трус, малявка, сам малявка, не смеши меня, метр с кепкой, и это ты охотник на демонов. Смешно, да, я, и что, у тебя даже меча нет, ты просто смешон. Да я и без меча справлялся, пока ты не заявилась. Верни мне мой топор, ну так отними, давай, посмотрим, как тебя отделает эта малявка. В это же время, КХМ, простите, кто-то появился и решил вмешаться, но, поскольку эта мелкая не унималась, ФФ, решила перейти к грубой силе, я был о тебе лучшего мнения, хитрая змеюка. Что, кого ты назвал змеюкой, бледное чудище? Да от одного твоего вида меня тошнит. Кто бы говорил, от твоего запаха у меня уже подкатывает к горлу. Ах ты, и снова, мастер, я, да что еще? Шинобу взорвалась и гневно уставилась на свою ученицу, рядом с которой стояла еще одна девочка, только уже с синими глазами. Не знаю, кто это, да и знать не хочу. Верните мне топор и дайте наконец уйти. Как же бесит. От злости я сначала глянул на них, отчего они аж отступил на шаг, после чего повернулся к Шинобу, которая уже вся покраснела от гнева, после чего фыркнул и, отвернувшись, начал уходить. Вот только, куда это ты собрался? Мы еще с тобой не закончили. Я скривился и ускорил шаг. Так я, стой, я сказала. К счастью, она была гораздо только болтать в этот раз, но чувствую, если сегодня не покину это место, то она на меня так отыграется. Твою мать, не смог сдержаться. Эта малявка меня так взбесила, что сразу стало ясно, нам не жить под одним небом. Да, знаю, мог бы прикинуться дурачком или еще кем, чтобы найти способ через нее вступить в организацию, но, не вышло. В общем, без особого труда я свалил, нашел тихое место на территории поместья, после чего начал тренировку. Лучше было размять это ни на что негодное тело, а то эта зазнавшаяся девчонка будет иметь преимущество в споре еще больше времени. Признаться, когда она надавила на то, что может меня отделать, я даже замешкался. К черту, чтобы я еще раз с ней разговаривал. Стану сильнее и покажу ей, как стоит вести себя со старшими. http://rulati.rubak93692-3154228. Глава 18. Решение Шинобу. В то же время, пока Такеа возобновлял тренировки на территории поместья бабочки, не решаясь перелезть через забор и сбежать, покрасневшая от гнева Шинобу и впервые представшая такой перед ученицами, все еще не могла остановить яростно бьющиеся сердца и клокочущий гнев в груди. Вот же наглец, невыносимый сопляк, да я его, мастер, простите, вас вызывают и... Цуюри снова попыталась привлечь внимание учителя, но, дойду я, вдруг выкрикнула Шинобу. Ах, впервые на памяти учениц они видели ее такой рассерженной. Обычно она вела себя спокойно и сдержанно, когда-то в прошлом более прямолинейной и грубой, но никогда такой взбешенной и возмущенной. Свяжу, а затем порежу на кусочки, или брошу в яму к ядовитым змеям. Ха-ха, ты у меня еще пожалеешь. В итоге, Шинобу пришлось приложить очень много сил и придумать сотню методов пыток, чтобы кое-как, но сладить с гневом. Разумеется, то не была ненависть, скорее первое после смерти сестры возмутительное событие, которое она не могла контролировать. Пошла на поводу у эмоций из-за наглости какого-то ребенка. Какой позор, После всего Шинобу даже стало стыдно. В какой-то мере ей было жаль его, в какой-то степени даже хотела извиниться за сделанное, успокоить его, понять и принять его точку зрения, выслушать, чем-то помочь, но его необдуманные слова были сказаны совсем не вовремя. Хотя, даже так, ей все равно было не по себе. Его кровь, она опасна. Теперь Шинобу совершенно точно в этом убедилась. На самом деле она давно поняла, что именно из-за постоянного контакта с кровью этого ребенка она перестала испытывать к нему отвращение, а скорее преисполнилась любопытством. Цуюри вообще никак не поменялась, хоть и была рядом с ним тоже немало, а значит, дело именно в крови этого мальчика. Самое странное в том, что это влияние с виду не приносило проблем, но Шинобу начала опасаться, что это только так кажется. Смена отторжения на принятие и даже своего рода интерес само по себе ненормально. Кто знает, на что еще способна его кровь. Один ее вдох в этот раз нарушил равновесие дыхания и сдержанное поведение. Эта кровь опасна не только для демонов, но и для людей, сомнений нет. Мне нужно провести больше исследований, это нельзя так оставлять. Неприятно также то, что как таковых доказательств и исследований немного. Держать его долго в поместье тоже не вариант, плюс он ужасно раздражал. Он вел себя неискренне, явно сам не понимал, о чем говорил, был слишком закрытым и, что главное, не таким юным, каким казался, упрямым и с искаженным видением страха и справедливости. Рано повзрослевших детей Шинобу видела много раз, но этот отличался, будто взрослый в теле ребенка. Причем даже если он казался закрытым, подобное отличалось от закрытости тех, чьих родных убили демоны. К тому же он сам сказал, что его еще и закопали после этого. Он будто всю жизнь прожил с мыслью, которую только что выразил. Тот, кто сильнее, тот прав и может делать все. Обычные дети, поле психологических травм, мыслят совершенно иначе. Разумеется, они могли утратить часть эмоций или и вовсе забыть подробности, но это не было бы так. Искусственно, он будто говорил не о себе, а о ком-то другом. Возникало чувство, что если он и терял кого-то когда-то, то это было очень много лет назад, но ему явно не больше 10-11 лет. Самое важное, он не испытывал гнева или ненависти. Утратившие что-то часто испытывали подобные эмоции, Шинобу знала это по себе. Ему же было будто все равно, словно он отсек прошлое, смирился и неясно к чему теперь стремился. Зачем же тогда убивал демонов? Зачем тогда бросился к тому демону, который едва не убил тех детей? Лгал ли или же всему есть объяснение? Шинобу не могла понять, что с ним не так, что он скрывает. Может, мне показалось, чутье подсказывало, что он лжец, но что, если это тоже из-за его крови? Он был очень необычным, так что и измерять его поведение нельзя было стандартными методами. Да и доверять своим инстинктам из-за его крови тоже становилось сложнее. Стоит еще немного понаблюдать за ним. Если ничего не выйдет, то останется только отпустить его и взглянуть на результат в будущем. Теперь даже кровь будет тяжело брать, а толкать на этого кого-то другого Шинобу уже не могла. Раньше она думала, что дело в его присутствии, была готова на участие Цуюри, но не теперь. Стоит ли ему сказать? Шинобу также не знала, стоит ли Юнцу знать о своей способности, не станет ли он использовать ее, дабы войти в контакт с людьми, которые его отвергали. Даже после того, как задала столько вопросов, она не знала, какой он человек. Его слова не сочетались с путем истребителей демонов, но поступок, перед тем как его встретила. Если бы не его вмешательство, демоны бы точно убили больше людей. Он буквально заменил собой жертву. Неужели и вправду недооценил силу демона? Вполне обычная практика для охотников. Вот стал бы он им официально, все было бы проще. В итоге, у Шинобу не оставалось другого выбора, кроме как поспособствовать принятию Такиа в корпус истребителей демонов. Неясно, зачем он охотился на них, но явно не остановится. Уж лучше помочь ему немного сейчас, чем ждать его смерти потом. Ей пришлось это сделать, как и потянуть время. Во-первых, он не оправился от травм, а во-вторых, требовалось еще немного наблюдений, частично придать свои выводы лидеру, а также помочь немного в тренировках этому ребенку. Такиа даже и не подозревал, что хоть Шинобу и злилась, но она все же думала о нем как о пациенте и хотела всячески уберечь его от собственной крови, которая на первый взгляд дарила одни проблемы, но после получения определенных знаний могла стать настоящим оружием. И важно то, как его использует обладатель. Без выбора и решений Такиа не будет ясно, что с ним делать и станет ли это проблемой для охотников. Что самое ужасное, если кто-то вроде него станет демоном, что будем потом? Полное отсутствие ненависти к демонам и спокойное принятие смерти близких, а также поиски силы, которые проявил Такиа, возмутили Шинобу именно поэтому. Он не походил на человека, вставшего на сторону охотников, и именно это делало его крайне ненадежным. Но лучше с ними, чем против них или закопанным в земле. Да и потенциал у него был неплохой. Концентрация дыхания в 10 лет вполне хороший результат. К тому же, среди людей ему тоже было не место. Шинобу считала, что она была, вероятно, единственной, кто мог помочь ему найти свое место в жизни. Каким бы упрямым, закрытым и глупым он ни был, она не могла оставить его на произвол судьбы. Потому-то хоть и со стороны, но она хотела повлиять на его решение, показать ему правильный путь, пока не поздно. Главное, чтобы в будущем он все правильно понял. Все говорило о том, что ему место среди охотников, ведь только они могли принять его, хоть и с натяжкой, но ведь это лучше, чем быть одному, не так ли? Надеюсь, я не ошиблась. Наверное, это тоже повлияло на ее эмоции. Шинобу была действительно добра к своим пациентам, но по-настоящему ненавидела демонов и все с ними связанное. Кровь таки, а быть может, и великое открытие, но если нечто подобное попадет во власть зла, то это будет настоящей катастрофой, которой она не могла допустить. http://lrulatiruba.93692.3157332. Глава 19. Письмо. Прошел очередной месяц. На удивление, в поместье бабочки оказалось не так плохо, как я предполагал изначально. Природа и летний воздух мне нравились всегда. К тому же здесь было отличное тренировочное оборудование. Я неплохо так поработал над плечами и грудными мышцами, и довольно хорошо над руками. Главный плюс – Шинобу не капало на мозги. Свою форму вернул примерно за неделю. Мне даже выделили деревянный меч и несколько манекенов. Еду приносила одна из трех малявок, которые постоянно за мной подглядывали, но явно побаивались или и того хуже, как и остальные люди. Но я не навязывался. Они постоянно приносили мне еду, чему я был и без того рад. Сбежать я не пытался, хотя мог бы. Зачем? Тут кормили и давали крышу над головой. Вначале я слегка вышел из себя, но с кем не бывает. Столько времени людей не видел, и тут на тебя. После моего неприятного опыта с ними и опасения о том, что мне отрубит голову охотники, это не должно быть странным. К тому же меня почти контузило, только о потерях и думал, а надо ведь двигаться дальше. Стоит поблагодарить Шинобу и извиниться за все. Конечно, неприятно, что я не могу охотиться на демонов и никто меня не тренирует. Ну и что? Месяц я хотел потратить на тренировки и потом уже выдвигаться. Потратил бы больше, будь у меня больше таланта, но с этим не свезло. Так что совсем немного тут и там, а потом буду рубить башки демонам. К тому же меня уведомили, что как минимум месяц меня не выпустит. В общем, все проходило спокойно, до одного дня. Мастер передала вам послание. Девочка, чье имя я так и не вспомнил, протянула мне конверт с печатью бабочки. Хм, я обтер мокрое лицо полотенцем, после чего снова взглянул на конверт и закатил глаза. Как официально? Ну, конечно, в ее стиле. С ней я не виделся месяц, ни одного дня, ни одной секунды. С той нашей ссоры наши пути полностью разошлись. Хотя, я подозревал, что это только мне так кажется и это только меня радует. Запах ее я ощущал частенько. Скорее всего, эта девчонка что-то задумала. Как будто затишье перед бурей. Меня это напрягало. Еще одна причина того, почему я хотел уйти. Психологическое давление может и часть тренировки, но мне подобное было не по нраву. И вот она сделала свой ход. Признаюсь честно, любопытство брало верх. Я был готов к атаке, спустя столько времени не просто готов, а уже ждал ее. Но, нельзя было показывать нервозность. Она наверняка наблюдает. Взяв конверт в руки, я с усмешкой глянул на девчонку, которая тут же отступила от меня и начала играть с какой-то монеткой в руке. Да, чего и следовало ожидать от ее ученицы. Бедняжка зашуганная. Очевидно, что она так реагировала не только из-за меня. Надеюсь, ей платят за доставку писем не одной такой монеткой, в любом случае. Чего же наша госпожа мне там соизволила написать, а не сказать лично. Впрочем, я был рад, что не пришлось с ней видеться. Думаю, эта встреча могла кончиться не лучшим образом. Наверное, она это тоже понимала. Похоже, даже у нее были границы, и она не хотела избивать ребенка. Не знаю почему, но это меня тоже злило. Терпеть не могу письма и переписки. Далее я развернул конверт и начал вчитываться. Юный Такя, кто тут юный, мелкая, на себя посмотри. Стал замечать, что меня злит каждое ее слово. Надо что-то с этим делать. Вынуждена сообщить, что твое проживание в моем поместье слишком затянулось. Да неужели? Я насмешливо скривил губы. Тебе стоит знать, что оставаться в нем на столь долгий срок могут только истребители демонов или люди в крайне тяжелом положении. Ты же под эти категории не попадаешь. Прочитав это, я раздраженно хмыкнул. Ну да, еще бы. Знаю я как минимум несколько человек, которые не являются охотниками и спокойно здесь проживают. Хотя, я не такой полезный, как они, но не суть, ведь я вообще не хотел здесь жить с самого первого дня. В очередной раз решила развлечься за мой счет, сама ведь поставила мне месяц. Шинобу явно решила меня выбесить еще и этим своим официальным тоном. Однако, хоть меня это и бесило, но я уже преисполнился радости, ведь если я правильно понимаю, меня наконец-то выселит. Свершилось. Сдерживая волнение и радость, я продолжил вчитываться. Правила вынуждают меня быть строгой в своих решениях. Бла-бла-бла. Хаэм, учитывая, что при тебе не было денег, я обязана уведомить тебя о принятом мною решении. Далось оно мне нелегко, ведь я твоя старшая сестра, которая заботится прежде всего о твоем благополучии. От написанного здесь я едва сдержал смех. Неужели она думает, что это меня спровоцирует? Что за детский сад? С этого дня, Такя, ты покидаешь поместье бабочки. Канаа отдаст тебе твои вещи. Всего хорошего. Ага, и тебе того же. Постарайся не умереть. И кстати, ПС, отбор на звание охотника прошел неделю назад, и поскольку ты не соизволил туда явиться, то тебе придется подождать еще год. Какая жалость. Ах ты, я сдавил зубы так, что мои самые лестные слова остались при мне, но как же мне хотелось выплюнуть ей их в лицо. Эта мелкая стерва явно написала об этом специально. Я пропустил отборочные. Твою ж, так, спокойнее, все в порядке. Я ведь еще не так силен, как стоило бы. Арх, к черту, я ей это еще припомню. Шинобу Кача, мы с тобой враги на всю жизнь, так и знай. Дыхание. Немного подуспокоившись и позабавившись пугливому виду этой Канаа, которая отошла от меня уже на метров пять, я фыркнул и вернулся к письму. Последний удар Шинобу, как я мог его пропустить? Ах да, так я, старшая сестра, конечно же рада была тебе помочь, но правила вынуждают меня сказать. После твоего лечения, питания и проживания, твой итоговый долг поместью составляет 100 000 йен. Если не вернешь его в течение 2 лет, то я буду вынуждена взять тебя под стражу и заставить отрабатывать долг. Поэтому, милый братик, постарайся там. Пока-пока. 3. Шинобу. Эта девка, она мне еще и счет выставила. Вот же, я резко сжал письмо, затем смял его и в гневе разорвал на кусочки, после чего фыркнул и повернулся к ученице этой стервы. Та аж шарахнулась на 2 шага назад, но я сделал ей навстречу целых 3. Не подходите. Я сделал еще шаг и, к моему удивлению, эта мелкая переместилась, да еще и с такой скоростью, что мне аж перехотелось ее хватать. ХМПФ. Ну и ладно, быстрее меня, плевать, я еще покажу этим мелким, что со мной не стоит шутить. Я куплю это поместье и сожгу. В будущем я тоже буду играть грязно, клянусь. Долг, да я верну его в двойном размере. Я расплачусь по счетам, мне не привыкать. В итоге я остановился, посмотрел на эту мелкую в роли гонца и произнес таким же сдержанным и официальным тоном, каким писала эта дурья бабочка. Передай госпоже Шинобу, что я все понял и принял. Я верну долг, все до копейки возмещу, на том наши пути навсегда разойдутся. Ее компания была мне неописуемо приятна. Я еще раз приношу свои извинения и благодарность. Поклонившись, я поднялся и сдержанно улыбнулся, разумеется, через силу. И тебе спасибо, девочка. Помнил бы я еще ее имя. Однако она мне даже не ответила. Неважно, кому какое дело. http://lrulatirubak93692-3160824. Глава 20. Снова в путь. После прочтения письма этой наглой бабочки я задал главный вопрос. В письме написано, что мне вернут мои вещи, где они? А, идем. Канаа мне кивнула и, развернувшись, двинулась внутрь поместья. Мы проследовали в дальнюю комнату, а затем я понял, что там находится что-то вроде складов. В одном из тех мест я смог найти свой топор. Ха, а вот и ты, старина. Но, стоило мне на радостях коснуться его, Как вдруг, хрясь, чего, лезвие вдруг треснуло и окончательно раскололось. Две половинки упали на пол, и я остался стоять прямо так, с деревяшкой в руки. В тот момент мне показалось, словно внутри меня тоже что-то переломилось. Да что за отвратительные времена настали. Стоило мне встретить эту бабочку, как все пошло под откос. Твою мать, надо срочно отсюда валить, иначе я за себя не отвечаю. Эта девка похитила мою удачу. Вот только, стоило мне развернуться. Вот, что, эта посыльная девчушка оказалась слишком близко. Похоже, ей это далось с трудом. Потом, что она даже не скрывала отвращения и легкого страха на лице. Это было вдвойне странно, учитывая, что она едва ли умела проявлять эмоции. От ее вида мне стало не по себе, поэтому я даже не стал спрашивать, забрал протянутую мне одежду с каким-то свертком и кивнул. «Спасибо», кивнул, так чтобы она поняла, что ей уже можно отступить. Презрение людей меня раздражало, но еще больше раздражал сам факт того, что они это не контролировали и были вынуждены что-то делать для меня. Пусть валит подальше, лучше и вправду быть одному, можешь уже идти. Но она меня даже не послушала, просто встала в стороне и замолкла. Чего тебе? Я раздраженно сощурился, после чего зашел за какую-то ширму и начал переодеваться. Хм, к моему удивлению, мне дали нормальные штаны и куртку. Куртка отличалась от той, что носила истребители демонов, была серой, как и штаны. Но, мне было все равно, удобно и ладно, в будущем покрою долг и за это. От каких-либо зачатков благодарности уже не осталось и следа. Если бы она не упомянула деньги, я бы в случае чего не остался в стороне, но теперь, хм, так даже проще, никаких обязательств. Может и неправильно так думать, после того как эта бабочка спасла мне жизнь, но она же все и довела до подобного. Сейчас я был не в настроении для того, чтобы размышлять о ее действиях. А там что, переодевшись, мой взгляд переместился к свертку. От него и всей этой одежды буквально разлетался аромат этой бабочки. Она была повсюду. Я мог уловить ее присутствие по запаху, так что знал, что она следит за мной. Только сейчас ее не было рядом, но это не значит, что она не продумала это. Так или иначе мне было все равно. Постираю три раза и пройдет. Я развернул сверток и, к своему удивлению, увидел настоящий клинок. Это, чего я не ожидал, так это катаны. Неужели, это клинок Ничирин? Хм, я заметил еще какую-то бумажку, прицепленную к темной горде, сорвал ее и начал читать. Что на этот раз? От этой девчонки я ожидал чего угодно, но, получив меч, который буквально открывал мне путь в будущее, я был готов ее выслушать. Клинок в твоих руках очень ценен, в отличие от твоего бесполезного топора. У меня дернулась бровь. Единственное оружие, помимо солнца, способное убивать демонов, клинок Ничирин. Используй его с умом. Любой уважающий себя мастер всегда обеспечивает ученика клинком перед испытанием. На отборе тебя встретят демоны, во внешнем мире тоже. Я не собираюсь с тобой возиться, так что отдала тебе один из старых клинков из оружейной. Научишься с ним обращаться сам. Для тебя этот меч должен стать самым важным сокровищем в жизни. Даю тебе 2 года. Тогда ты либо пройдешь отбор и вернешь мне этот меч, а также долг в двойном размере, либо я найду тебя и прикончу. Не думай, что сможешь сбежать, от меня никто и никогда не убегал. Я тебя предупредила, Такия, не разочаруй меня, Шинобу Кача. Это письмо я не стал разрывать, а сложил его и убрал в карман. Хм, неужели ты думаешь, что после этого мое отношение изменится? Не стоило говорить про деньги, мелкая. Хочешь, чтобы я и за это тебе накинул сверху? Да пожалуйста, знаю я таких. Я был одновременно впечатлен и зол. Если она хотела, чтобы я так к ней относился, то она добилась своего. Я ухожу и не собираюсь возвращаться. Однако, в глубине души я был поистине преисполнен благодарности. Шинобу, вероятно, и не подозревала, что дала мне в руки. Вместо еды она подарила мне удочку. Этот дар и поступок я запомню навсегда. Правда, в тот момент раздражение пересиливало всякое уважение и чувство благодарности. Так я покинул поместье после обеда. Он не тратил времени попусту, а скорее наоборот, спешил уйти побыстрее. Первоначальный гнев сменился спокойствием. Он был не особо общительным человеком еще в прошлом, а после того, как оказался в этом мире и стал отвергнутым, по сути полностью потерял надобность в общении. Первым человеком, с кем он заговорил, оказалось, как ни странно, Шинобукача. Для него молчание вошло в привычку. Именно поэтому он часто возмущался в голове и проговаривал свои мысли в уме. Так и было до встречи с ней, тогда вся его раздражительность вырвалась наружу. В какой-то мере это изменило его. Поэтому он покинул поместье не только с клинком и очередной целью, но и осознанием, что в этом мире все еще могут быть люди, с которыми он сможет заговорить, ведь как бы он ни отстранялся от этого, ему все равно было одиноко. Даже испытывая раздражение, где-то глубоко внутри он чувствовал легкость и какое-то успокоение. Он не был демоном, не был пропащим до конца, и теперь имел цель, в которой его поддержали, пусть и столь странным образом. К тому же он еще глубже осознал свою слабость. Может быть, всего этого он и не осознавал сейчас, но это и не важно. Шинобу лишь подарила ему шанс по доброте душевной и, быть может, в благодарность за те жизни, которые он пытался спасти. Кто сказал, что добро не возвращается добром? Быть может, так я даже и не мог думать о ситуации подобным образом. Провожая его силуэт, Шинобу хмурилась. Надеюсь, я не ошиблась. Отпустить носителя такой редкой крови было большим риском. Если о нем прознают старшие демоны, то кто знает, что случится. Однако, Шинобу знала, что иначе никак. Только он сам сможет позаботиться о себе. Держать его в клетке не имело смысла, уж точно не кому-то вроде нее. Она даже не могла отомстить за сестру. Потупив грустный взгляд, Шинобу испарилась, оставив после себя лишь слабый душистый шлейф. Она не могла заметить, как его удаляющийся силуэт на мгновение остановился, а взгляд сосредоточился на том месте, где она недавно стояла. Так и осмотрел недолго, после чего качнул головой и двинулся в долгий путь. Впереди его ждали испытания и тяжелые битвы, но он больше не оглядывался. Эта встреча изменила не только его судьбу, но и судьбу всего мира. Не встреть этот юнец в тот день прекрасную бабочку, и эта история бы закончилась, не успев начаться. Глава 21. Шестая низшая луна. Несколько месяцев спустя. Касуэта. Руины. Все полыхало огнем. Смоляной дым заслонило и без того темное небо. Оранжевые языки пожирали обломки домов и заставляли их трещать и скрипеть от боли и ужаса. Повсюду тела, разорванные. Руки, ноги, головы. В лужах крови обожженные, обглоданные. Мертвецы. Пепелище наполняли отчаянные крики, мольбы и возгласы еще живых людей, бьющихся в огне или разрываемые кровожадными демонами. Никто не мог их спасти, многим оставалось лишь умереть, переполняемые страхом и сожалением. Дети, старики, женщины. На улицах царил хаос. Мир накрыло кровавое отчаяние. Жизни людей перестали уметь значение. Относительно небольшой городок в одну ночь охватила ужасающая катастрофа. Неясно почему, но здания в городе начали вспыхивать подобно спичкам. Учитывая, что большинство их них были построены из дерева, предсказать их судьбу было нетрудно. Вот только, одно дело, если бы загорелось пару домов, это поправимо и не так ужасно, но в считанные секунды разгорелся весь город. Сомнений не оставалось, кто-то инициировал поджог, а что хуже всего, наступила ночь и в этот огненный ад ворвались настоящие демоны. Когда-то для людей они были лишь монстрами из сказок, но в одно мгновение кошмар охватил реальность. Демоны рвали и пожирали напуганных и отчаявшихся людей, их детей, родителей, братьев и сестер. Они никого не щадили. Огонь не ведал жалости, а голодные демоны не знали милосердия. Демонов было свыше двух десятков, поэтому город и сотни его жителей были обречены. Точнее, был бы, если бы не одно «но». В тот же миг, как демоны начали штурмовать город, из леса неподалеку вырвался силуэт. Его серебристые волосы в скором времени покрылись гарью и кровью, как и его клинок, коим он без раздумий рубил головы демонов. Так я шел по следу почти целую неделю, но он и подумать не мог, что один из преследуемых им демонов все это время направлялся на этот грандиозный пир. Два дня назад он понял, что еще как минимум трое других демонов двигались в том же направлении. От ситуации несло опасностью, но он не стал их убивать, а продолжил наблюдать. И вот он понял, что на самом деле затевали эти чудовища. Неясно кто, но кто-то всерьез собрал целую толпу демонов в одном месте, а затем устроил настоящий ад. С такой толпой к утру от этого места ничего бы не осталось. Демоны легко избегали огня, убивали и пожирали людей, а охотники вряд ли бы успели им помешать. Даже если бы они появились, тот, кто стоял за всем этим, смог бы скрыться под шумок. Подобное определенно спланировал необычный демон. Той же ночью, с первой искрой пожара таки не оставалось ничего другого, кроме как взять свой клинок, который уже отнял жизни не одного десятка демонов, и обезглавить еще больше этих монстров. Он не мог отступить, даже зная, что демонов здесь слишком много, даже будучи раненым, даже зная, что в любой другой день эти люди бы ни за что не стали его спасать. Как и когда в прошлом, он совсем позабыл о том, что демон, сотворивший такое, мог бы быть ему не по зубам. Но разве можно думать о своей шкуре, когда мир горит перед твоими глазами, когда плачут женщины и дети, когда они живьем горят, когда их пожирают словно скот, и этот ужасный запах горелой плоти и свежей крови прожигает твое нутро? У него не было сомнений, он просто ворвался и устроил побоище среди живых и мертвых, среди демонов, в огненном аду. Гра-ра-р, шух-шух, сверкнула сталь клинка, и два жутких монстра лишились голов. Даже не обернувшись, так и обросился дальше, по дороге выхватив ребенка из рук разорванной надвое женщины. Заметив ее молящий, полный ужаса взгляд, он лишь вновь обнажил клинок и вонзил его ей в сердце. Ребенок уже давно не дышал, она хваталась за жизнь, но все было тщетно. Скрипнув зубами, Такиа вдруг напрягся, а затем резко увернулся от когтистой демонической лапы, отрубив ее в ту же секунду, после чего провернув то же самое с головой ублюдка. Черт побери, откуда их столько? Выбора не оставалось. С ужасным чувством он положил мертвое тело младенца на землю, а затем рванул к тем, кого еще мог спасти. Крики пронзали воздух. Огонь продолжал беспощадно жечь, а демоны пировать на кровавых жертвах отчаяния. Сдохните. И только сталь клинка Ничирин отправляла зло вслед невинным жизням. Только этот клинок мог подарить отмщение. Резня продолжалась еще два часа. Так я впервые с момента воскрешения испытал такие эмоции, такую пронзительную тяжесть от стольких криков и смертей. Даже абсолютно хладнокровному человеку ни за что не удержать в себе ярость при виде мертвых, расчлененных людей, детей, младенцев. Ничто в этом мире, кроме демонической крови или абсолютного безумия, не способно стереть с человека его человечность. Когда вокруг гибнет жизнь, царствует огонь и смерть, а их окровавленные клыки продолжают нести погибель, ты осознаешь, что вам с ними не жить под одним небом, не ходить по одной земле. Либо они, либо ты. Все демоны должны умереть. Арх. Так я продолжал рубить, несмотря на пронзительную боль в легких, несмотря на кровь в уставших глазах, несмотря на раны от когтистых лап, несмотря на усталость и свое человеческое тело, которое демоны так презирали и жаждали пожрать. Он был несгибаем до самого рассвета, перебив больше двух десятков из них и, в конце, выступив против их главаря. Шестая низшая луна, Камануэ. В тот миг, как алый и беспощадный блеск глаз Такиа достиг полных дикого голода, страсти и вожделения глаз демона, за спиной забрюзжал рассвет. Этот демон настолько возжелал его крови, что напрочь утратил чувство собственного сохранения. Какая вкусная добыча! Ахахахаха! Сегодня мой день! Выплюнул демон вместе со слюнями, после чего резко рванул в сторону Такиа, издав при этом яростный крик. «Иди ко мне! Ху-у!» Но Такиа давно перестал быть слабым. Он достиг силы, которая и не снилась жалкой шестой низшей луне. Один разрез. Бзззз. И грянул гром. В отблеске клинка мелькнули капли крови, а следом и слабые оттенки заходящей луны, сменившиеся недоуменным взгляд демона, который в ту же секунду переполнился ужасом от осознания. Обезглавлен. Его зрачки сжались от страха. Бах-бах. Голова отделилась от тела и прокатился к обожженным доскам. Такиа ловко взмахнул клинком и погрузил его в ножны, после чего, слегка прихрамывая, истекая кровью, двинулся дальше. Еще трое. Его волновала лишь цифра. Трое выживших. Они не доживут до следующего рассвета, чего бы ему это ни стоило. Я не хочу умирать. Жалкие крики умирающего демона доносились приглушенно. Их затмевали возгласы и плач людей, тех, чьи жизнь он хотел сегодня отнять. Глава 22. Последствия. Шух бзззз, ггггрхаха. Голова демона отделилась от шеи, а затем буквально в воздухе была разрезана на мелкие кусочки, причем даже медленнее, чем я убрал изрядно зазубренный и наэлектризованный клинок в ножны. Ха-а, последний готов. Я выследил каждого ублюдка и прикончил в самые короткие сроки. На том можно и заканчивать. Расцветало. Если бы не это, пришлось бы долго идти по следу, чего я не мог допустить в своем состоянии. Ха-ха-ха. Я кое-как смог устоять на ногах, после чего выдохнул и присел на каменный пол пещеры, в которой забился один из этих трусливых ублюдков. Сил ходить не осталось, да и вообще, я свою работу сделал. Ху, вот так, ха-ха-ха. Скривившись, я сел обратно. Встать не вышло. Ну, значит, так тому и быть. Да и чем мог помочь этим людям? Я не медик и не пожарный. Еще попытавшись пару раз, я вздохнул, снял с себя верх, а затем достал из-под сумки бинт и антисептик. Опыт научил меня держать их не в рюкзаке, а на поясе. Хари я тоже перестал носить. В бою от него одни проблемы, как и от рукавов. Обычно я бинтовал руки и ноги, до самых локтей, что тоже помогало. Непривычен я к японской одежде. Зимой, конечно, выбора нет, но и демоны тогда не такие активные. В общем, раз я не мог ничего больше сделать, решил обработать раны. Потом попытаюсь еще раз. Да и настроение было не к черту. Столько трупов, столько крови и криков. Жуть. Впервые со мной такое, надо бы успокоиться. Я, может, и не сопляк и уже понюхал пороха, но такое никому не пожелаю увидеть. Фрагменты тех картин и крики все еще мелькали то перед глазами, то в ушах. Про нюх и говорить не стоило. Даже запах спирта не мог подавить кровавую вонь и гарь, будто въевшуюся в меня. Первым делом я развязал старый бинт на груди и ноге. Фу, фиолетовая жижа, вытекающая из ран, меня уже не удивляла. Ее стало в разы меньше, чем раньше, поэтому я понимал, что постепенно выздоравливаю. Да даже пурпурный оттенок на коже вокруг ран заметно потускнел. Но это все же раздражало. Болело адски и мешало нормально сражаться. Самое хреновое, что я не знал, как это вылечить. 2 месяца назад сражался с довольно сильным ублюдком, который умудрился не только пробить мое легкое своим жалом и разорвать связки на ноге, но и ввести в мое тело какой-то токсин, который до сих пор мешал мне нормально дышать и регенерировать. Не будь всего этого, я бы точно уже восстановился. Если бы я тогда не убил его и следом не прокачал живучесть на максимум, то долго бы не протянул. Все люди, которых отравлял этот ублюдок, умирали в агонии в считанные минуты, а я не мог вывести его токсин уже несколько недель. Отвратное чувство. Ну, зато живой. Ха-ха-ха. Далее я обработал руки, после чего иголку, выложил все на чистом платке, а затем начал промывать раны, новые и старые. Кровь остановилась почти сразу же, как меня ранили, живучесть делала свою работу. Главную проблему, как и прежде, составляли старые раны. Именно из-за них эти демоны смогли меня сегодня так потрепать. Будь я на пике, ничего бы подобного не произошло, но из-за яда в легком я часто терял концентрацию и начинал кашлять, чем они и пользовались. С ногой та же беда. При этом новые ранения восстанавливались очень медленно, и если я их не обрабатывал, то они начинали гноиться. Если бы не тот проклятый демон, то я бы сейчас мог встать, но откат от концентрации оказался слишком серьезным. Мне почти полностью парализовало мышцы. Конечно, это лучше, чем когда-то, ведь я мог двигать руками и головой, но если бы попытался идти, то не осилил бы и 10 метров, и вот тогда бы откат усилился. Недавно я так тренировался и начал харкать кровью, раны открылись и стало хуже. Поэтому больше не довожу себя до крайнего состояния. Мое тело тратило очень много энергии на борьбу с токсином. ХМ, со спиной опять придется повозиться. Благо, там не сильно задели, можно даже без швов обойтись. Начнем. Достал зеркало, выпил травяной сбор. За год я стал ходячей аптечкой. Никогда бы не подумал. Пару раз травился, подхватывал болезни, чуть даже не словил серьезное заражение, отчего пришлось силой заставлять врача меня зашивать и лечить. В общем, множество случаев повлияли на то, что у меня хранились лекарства чуть ли не от всего. Сейчас, конечно, все было иначе, ведь я полностью прокачал живучесть, и многие препараты на меня попросту не действовали, но я все равно подстраховываюсь. Травяной сбор помогал терпеть постоянную боль от яда. К сожалению, даже увеличенная в 10 раз доза едва проявляла эффект. Но, лучше так, чем ничего. Жаль, я не охотник. Будь это так, смог бы отправить послание и затребовать поддержки. Не хочу этого признавать, но помощь той раздражающей бабочке была бы очень кстати. Она вроде отлично разбиралась в ядах. Я хотел пойти к ней в ближайшее время, заплатить было чем, но почти месяц провалялся с жаром и не мог встать, а потом понял, что вроде как тело сможет побороть яд. Ну а дальше наткнулся на нового демона, пошел по следу и вот оказался здесь. Да уж, тогда я почти попрощался с жизнью. Боюсь, из-за моей слабости умрет еще больше людей. Пожар начал затухать, потому что гореть уже было нечему, но все же, ладно, ладно. Стоит признать, что я точно не смог бы чем-то им помочь. К тому же, люди как обычно бы стали плеваться в мою сторону. С одной стороны это так, но с другой, отвратное чувство, все из-за моих ошибок в сражениях. Я старался выровнять дыхание, обработать все порезы от когтей, три дополнительных, на моем и без того шрамированном теле. Мда уж, выглядел я так себе, на лице прибавилось еще два шрама, хорошо хоть маленьких и не на лбу, так, внизу щеки и рядом с глазом, не такой уж и урод, выглядел бы еще лучше, если бы не яд в теле, хех. Чувствуя запах гари, я еще долго не мог отделаться от мысли, что трачу время впустую, хотя мог бы поучаствовать в спасении раненых. Вот вроде и не добрячек, а мысли дурацкие в голову лезут. О себе подумай, болван, ты ж едва ходишь. Уж не знаю, что со мной стало. В прошлой жизни все иначе было. Ха-ха, хрипы вернулись. Хреново быть человеком. Тело подводит, волнуешься о всякой ерунде. Никаких плюсов. Ну, кроме вкусной еды. Ха-ха-ха. Через пару часов смогу встать на ноги, надеюсь, мда, скоро же отборочные, не хотелось бы прибыть туда калекой, хах, теперь никаких демонов, мне нужно подлечиться, к счастью, это того стоило, и возможно я смогу даже повысить живучесть и вылечиться в короткие сроки. Глава 23, итоги, ненужные мысли я решил заменить на нужные, оценить ситуацию, а после распределить очки в системе. Для меня это уже стало стандартной процедурой после многих стычек с демонами. Сейчас я мог признать, что поддался эмоциям и гневу, игнорировал свои раны. Глупо, очень глупо. Люди умирали и горели, и я не думал, что на меня это так повлияет. Я вроде и должен быть к ним холоден после всего, что было, но как-то не вышло. Когда видишь женщину, держащую на руках мертвого ребенка, это уже слишком. К такому не подготовишься. Разозлившись, я пошел рубить демонов и позволил многим из них меня ранить, благо это отвлекло их от пожирания людей. Такой себе плюс, но вроде пошло на пользу. Не уверен, что смог бы сработать лучше в том положении. К тому же я вовремя смог проявить хладнокровие. Семерых людей я убил сам, одного почти сожрал демон, часть лишились конечностей, а другие были настолько обгоревшие, что уже ничего не понимали и просто кричали. Месяца три назад я уже убивал человека. Это был старик, внучку которого разодрал демон. Однако это отличалось, потому как тогда Неросан совершил сеппуку из-за чувства вины перед сыном, и я был вынужден обезглавить его, а затем похоронить. Один из тех случаев, когда человек хоть и смотрел на меня с отвращением, но не спешил с выводами. Хороший был мужик. Думаю, это я от него подхватил эти дурацкие загоны на тему спасения других. Развлекайся в своем раю, старый хрыч. Так или иначе, есть ощущение, что, поступи я сегодня хоть немного обдуманней, не поддайся этому настроению, то может быть смог бы выследить главного и прикончив его сразу же, а демоны возможно бы разбежались. То же самое было и с внучкой старика. Если бы я не затянул с охотой, то смог бы спасти две жизни. Я не жалел ни о чем, просто анализируя свои промахи, как всегда, находил просчеты. Прошел почти год, я стал сильнее и опытней, но продолжал допускать вот такие человеческие ошибки. Из-за этого гибли люди, и не то чтобы мне не было все равно, просто осознание того, что я не достиг лучшего результата раздражало. Хреновый из меня охотник, к сожалению, я едва смог выйти на след этого ублюдка в том пепелище. Демонов было столько, что их запахи смешались, как и вонь от гари и крови. Да и запах его был не особо сильный, примерно, как у демона с 60-70 жертвами. К тому же мой нюх явно не такой сильный, как у Танджира, что в итоге привело к этому. По факту, убить всех этих тварей удалось только потому, что они реагировали на мою кровь, иначе было бы тяжко. Этот главный ублюдок каким-то образом мог их направлять. Впрочем, учитывая, что это демон Луны, хоть и низшего ранга, я не удивлен. Повезло еще, что не наткнулся на высшую, потому что скорее всего в тот момент я бы не отступил и мог сложить там голову. Еще одна моя черта, с которой нужно что-то делать. Как долго мне будет вести? Понятное дело, что высшие Луны невероятно редки, но все же, с моей удачей и не такое возможно. Однако из этого боя я вынес много преимуществ. Убийство низшей Луны, хоть и шестой, до становления охотником, как по мне, достойное достижение. Плюс, мне отвалили немало очков. Хотя я уже не так этому радовался, как когда-то. Победить эту низшую Луну оказалось крайне просто, но лишь по двум причинам. Во-первых, он был слаб, и вероятно его сила заключалась в его помощниках, которые никак не могли ему помочь, когда мы столкнулись. Если бы они окружили меня и напали скопом, то я бы вряд ли выжил. Поэтому, если так подумать, то такую команду смог бы осилить только целый отряд или кто-то высшего ранга среди охотников. Мне несказанно повезло застать эту толпу во время охоты, когда они были разделены. Как бы жестоко это ни звучало, но жертвы этих людей были не напрасны. Моя особая кровь стала второй причиной. Демон утратил рассудок и напал перед рассветом. Тогда мое состояние было так себе, и если бы он сбежал, то я мог его и не догнать. Каким бы демон ни был, стоило ему только учуять аромат моей крови, как он тут же становился диким зверем. Такие демоны больше не способны анализировать, строить планы, они становятся моей добычей. Почти все убитые мной попадались на этот трюк. Моя кровь по сути ослабляет их примерно на треть, а дальше дело за клинком. Поэтому, я вряд ли смог бы осилить другую луну, которая была действительно сильна в одиночку и более устойчива к аромату моей крови. Полагаю, план этого ублюдка состоял в том, чтобы усилить себя и свою свиту сотнями жизней. После такого пира он вполне мог бы подвинуть вышестоящие луны. Все убитые мной демоны имели одинаковый цвет глаз и странную метку на спине, прямо как на лице этой низшей луны. Возможно, это его уникальная способность, неясно, да и уже не важно. Обработав раны, я взглянул на свой меч и тяжко вздохнул, весь в зазубринах и трещина, бедняга. От него уже понемногу откалывались кусочки, сталь даже как будто потемнела. Раньше он был слегка серый, потому что его цвет уже кто-то проявил, но теперь и тот поблек. Даже и не думал, что так привяжусь к этому куску железа. Грустно видеть его таким. Чувство, будто старый друг умирал. Но, в то же время я был горд за него и благодарен ему. Он победил множество врагов, защитил меня и всегда был верен, ни разу не подвел. Не знаю, что Шинобу затребует, но я сделаю все, чтобы оставить его себе. Пусть и не смогу им сражаться, но хотя бы дам ему возможность прожить подольше. Мда, этот демон был прочнейшим из тех, кого я встречал. Думаю, если бы он не думал о том, как меня сожрать, то я мог его и не разрезать вовсе. Он ослабил защиту, но это стоило мне самой огромной трещины на клинке. Полагаю, он долго не продержится. Если бы мои навыки изначально были хороши, то этого бы не произошло. Хотя, не исключаю, что дело в том, что клинок этот не мой. Ха-ха, ладно, неважно, скоро получу свой. Пора уже возвращаться на север, слишком уж далеко я ушел от Токио. Глава 24. Достижения. За эти месяцы я достиг по-настоящему впечатляющих результатов, потому что убил 20 демонов, и вместе с сегодняшними их число преодолело отметку в 40 особей. Это еще если не учитывать демона низшей луны. Уж не знаю, как ему удалось собрать отряд из 20, но он оказал мне огромную услугу. Одна только двадцатка убитых ранее позволила мне продвинуться до силы, способной убивать низших лун, хоть и самых жалких. Насколько же я стану силен теперь, любопытно. Кстати, за его убийство я получил сразу два уведомления от системы, на которые только сейчас обратил внимание. Убит старший демон. Число жертв. 127. Награда. 2 очка таланта, 200 очков мастерства. Убит демон низшей луны Камануэ. Особая награда. 1 очко крови, 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Так значит его звали Камануэ, ХМ. Отвратное имя, как и его рожа. Зато награда достойная. Первая моя особая. К тому же я получил очко крови. Наконец-то, за очки крови я мог покупать уникальные таланты, которые даже не требовалось прокачивать. Уж не знаю, что там, но наверняка нечто особенное. Жду не дождусь. Но вот что странно, по запаху этот демон не отличался от низших, да и сила его была так себе. Один из встреченных ранее чуть не прикончил меня, а ведь он не входил в состав лун. Либо это связано с тем, что он как-то ослаб из-за своих товарищей, либо, что хуже, меня начал подводить нюх. Я ни разу не встречал никого подобного этому демону, потому и сравнить было ни с чем. Так что на самом деле склоняюсь ко второму варианту. Я не способен видеть нити как Танджира, поэтому все возможно. Прокачивать нюх без системы я тоже не мог, как бы ни пытался. Другое дело выносливость. Как оказалось, в этом мире работали совершенно иные законы развития физических характеристик. В первые месяцы я этого не замечал, но потом. Дело было именно в дыхании, которое позволяло натренированному телу раскрыть весь свой потенциал. У меня же была еще и система. Стоит отдать должное моему решению прокачать обоняние. Если бы не это, то сейчас я бы все еще бродил по миру жалким оборванцем. Однажды я точно прокачаю этот талант на максимум. Однако, вкладывать очки в него сейчас было нецелесообразно. Я стремился повысить самые базовые навыки, дабы в короткие сроки достичь силы столпа и жить припеваючи. Разумеется, в некоторых местах я буду отставать, но в будущем вполне могу все наверстать. С системой я был ограничен не тренировками, а только количеством голов демонов, в отличие от обычных охотников. Вначале я даже примерно не понимал, насколько мне повезло, но спустя год я могу точно сказать, что система имба. Вложить очки в системе было в разы проще, да и выгодней, чем тренировки. Всего 50 очков мастерства по факту превосходили годы тренировок и даже больше, а все потому, что как бы человек ни тренировался, если он не обладает врожденными способностями, то тренируйся он хоть всю жизнь, ни за что не сравнится с генетически одаренными. Некоторые буквально с детства могли поднимать огромные камни и дробить головы голыми руками, так что глупо было надеяться, что без концентрации дыхания или генетики можно достичь подобного какими-то тренировками. В моем прошлом мире все было не так заметно, хотя от генетики в том же боксе на самом деле зависело немало. Однако, в этом мире люди были другими. За время моего путешествия я видел старика, который таскал огромные бревна не напрягаясь. Причина проста, он таким родился. Всю жизнь рубил лес. Вот тебе и гены. В моем прошлом мире этот старик мог бы победить всех мастеров боевых искусств одним ударом, причем в свои 80. Так что, вкладывая очки в физические характеристики, я по факту пробивал границы своей генетики, при этом после использования дыхания еще и приумножал результат. Недостаток был только в том, что преодолев свои генетические пределы, я, по сути, всегда находился на пике. Сколько бы я ни пытался, я не мог стать сильнее при помощи тренировок. Благо, мог повышать выносливость и прогрессировать в дыхании. Хотя, с последним, мне кажется, однажды начнутся такие же проблемы. Тренировки в моем случае выполняли очень и очень второстепенную роль, но не последнюю. Они могли помочь сократить откаты от использования дыхания, а также благодаря им я чуть лучше продвигался в фехтовании. Некоторые приемы требовали сильных рук и ног, так что я точно не зря тратил время на них. По крайней мере, так было в самом начале. На нынешнем уровне я мог бы попытаться заняться скоростью или реакцией, но в условиях дикой природы это было невозможно. В общем, плюсов хватало, но и минусы были. Конечно же, я не собирался останавливаться на достигнутом. Естественно, я получил награду и за убийство своего 30-го демона, а также 40-го. После убийства 20-го демона награда стала выдаваться за каждые 10 убитых демонов. Условия выполнены. Убито 30 демонов. Награда. 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Условия выполнены. Убито 40 демонов. Награда. 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Жаль, конечно, что я теперь не получал награду за каждого 5-го, но тут уж ничего не поделаешь. Да уж, эта охота оказалась просто невероятно полезной для меня. Все прошлые достижения буквально меркли перед этой ночью. Всего за несколько часов я получил очков больше, чем за все время пребывания в этом мире. Сила открывала доступ к большей силе. В итоге вышло 5 очков талантов и 500 очков мастерства. Неплохо. Просто нечто. Разумеется, добиться чего-то подобного еще раз будет невероятно трудно, хотя бы потому, что после 50 убитых демонов мне придется убить уже 70, а найти низшую луну не так-то просто, да и демона с числом жертв выше сотни нелегко, да и прикончить такую толпу разом почти нереально. Но, даже так, это достижение повысит мои силы как минимум в раза два, если не больше. Оставалось их только потратить. Вполне возможно, что я был близок к званию столпа, и ведь мне было всего 12 лет, точнее, почти 12. Да я, быть может, смогу стать самым молодым в этом звании, а там смогу жить в своем особняке и наконец прекращу носиться по миру с сумкой и спать на земле. Поработаю в детстве, а лучшие годы смогу наслаждаться жизнью. Возможно, мне наконец начнут готовить еду слуги, и я смогу посвятить все свое время тренировкам и охоте на демонов. В итоге я стану еще сильнее. Ух, мечты. Кстати, на данный момент мой статус выглядел как-то так. Имя. Такиакамада. Сила. 50 начальная форма. Выносливость. 50 начальная форма. Скорость. 25 начальная форма. Реакция. 25 начальная форма. Живучесть. 100 начальная форма. Обоняние. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 100 основная концентрация, фехтование, 100 новичок, дыхание грома, 100 начальный этап, нераспределенные очки, 1 очко крови, 6 очков талантов, 500 очков мастерства. Теперь на него было уже не так позорно смотреть, не так ли? Из поместья бабочки я ушел с этим. Имя: Такия Камада. Сила: 25 начальная форма. Выносливость: 25 начальная форма. Обоняние: 0 начальная форма. Полная концентрация дыхания: 50 основная концентрация. Нераспределенные очки: 50. Конечно, тогда я ушел чуть более сильным, чем пришел, но все же, путешествие у меня выдалось насыщенным. Трудности возникли всего пару раз, с демонами, разумеется. Первый умел вселяться в людей и пожирать их изнутри, жуткая тварь. Ну, а второй был просто очень силен, из-за оставленных им ран я здесь и сижу. Глава 25. Дыхание грома. Рассказывать о том, что случилось за год, было особо нечего, потому что после поместья я двинулся на юг, и почти месяц выискивал свою первую цель, ну а там все стало проще. Уж не знаю, с чем это было связано, но ближе к зиме демоны стали активнее, а вот в самый холод залегли на дно. Нюх очень выручал, вообще всегда. Не было ни дня, когда бы я его не использовал. С едой проблем не было, даже зимой, а вот холод нервы мне подпортил. Поскольку я не стал возвращаться в мои старые охотничьи угодья, то пришлось выбирать новое место. Поселился в лесу, в заброшенном домике какого-то егеря. Немного его подлатал, запасся едой, выследил все демоническое отродье в округе и залег на дно. Ко мне даже прибилась какая-то собака, жаль только, что к весне я ее схоронил. Пес старый уже был, тренировался постоянно, ничего нового. Зимой, правда, было сложнее, но я вырезал фигурки из дерева, оставил их в том домике, когда уходил. Людей часто встречал, их реакция не сильно отличалась от прежней. Контактировал всего с несколькими. Тогда понял, что лишь слабые духом действительно срываются на меня. Более собранные и сильные подавляют отвращение и страх, потому что понимают, что это ненормально и неуважительно так обращаться с незнакомцами. Конечно, максимальная настороженность никуда не девалась. К тому же я подрос благодаря прокачке, да и с жуткой маской паука на лице и с красными глазами выглядел совсем не как тот, в кого стоило кидать камни. В общем, привык к этому миру и жил относительно спокойно, не забывая про свои цели. Монстров убивал, против людей использовал свои таланты и отпугивал их. Вскоре встретил первого серьезного демона, точнее, он меня встретил, когда я шел на рыбалку. Выпотрошил его как треску и поймал пару щук, зажарил и съел. За 20 обезглавленных демонов получил 4 очка талантов и 400 очков мастерства. При этом двое мною убитых имели число жертв чуть выше 50, что в итоге дало мне дополнительную награду в 1 очко талантов и 100 мастерства. Прокачался я тогда неплохо, поэтому второго демона убил без каких-либо трудностей. С дыханием грома то, хех, 1 очко таланта потратил на фехтование, 2 на дыхание грома, 3 на скорость, 4 на реакцию. В итоге приобрел все таланты из ветки физические характеристики.